«Арзамас» и компания «Дельта Плюс» представляют курс Александра Погребняка «Главные идеи Карла Маркса». Лекция четвертая. Откуда берется капитал? В прошлый раз мы начали обсуждать главную книгу Карла Маркса «Капитал». Мы подробно разобрали, как Карл Маркс понимает товарно-денежные отношения в капиталистическом обществе. Однако интересно, что когда мы говорили о товаре, о стоимости, о деньгах, мы, тем не менее, так и не задали главный вопрос. Что же такое, собственно, сам капитал в представлении Карла Маркса? Это не случайно, потому что Маркс начинает с предпосылок возникновения капитала. Именно товарно-денежные отношения в их развитой форме и являются той основой, на которой капитал возникает, в рамках которой он функционирует. То есть, чтобы понять, что такое капитал, как он работает, нужно было вначале уяснить, какова же логика товарно-денежных отношений. Давайте кратко резюмируем смысл товарно-денежного обращения как общественного процесса. С точки зрения Маркса у него есть две стороны. Первая сторона – это то, что каждый из нас наблюдает каждый день. Деньги служат нам для покупки нужного товара, а товар мы покупаем для того, чтобы использовать его по назначению. Но есть и другая, оборотная сторона. Когда мы купили нужный нам товар, оставили деньги в руках продавца, который, в свою очередь, тоже является покупателем и в какой-то момент тратит эти деньги на то, чтобы купить у кого-то другого товар уже для своего потребления. А вот что касается денег, то они продолжают свой путь дальше. Вот этот процесс непрерывного движения денег мы, как правило, не осознаем. Этот процесс перетекания стоимости обычно как бы скрыт от нас за тем или иным конкретным товаром. Вообще стоимость можно сравнить с рекой или морем, а товары с теми волнами, которые выбрасывают на берег ту или иную потребительную стоимость. В современной экономической и социальной литературе очень часто мы видим выражения «денежные потоки», «финансовые потоки». С нашей точки зрения, стоимость и деньги – это только средство купить нужный нам товар. Как, например, река для нас – это либо транспортная артерия, либо источник рыбы или электроэнергии, ну или, наконец, каких-то красивых видов. Но если мы абстрагируемся от своей личной заинтересованности в товаре, в хлебе, в масле, в черной икре, неважно, то мы увидим безличный процесс движения денег, поток стоимости, для которой каждый отдельный товар – это как бы лишь временное пристанище, маска, которая непрерывно сменяется другой маской, и так до бесконечности. Каждый раз, когда один товар обменивается на другой, пишет Маркс, к рукам третьего лица прилипает денежный товар. Обращение непрерывно источает из себя денежный пот. Таким образом, сам рыночный процесс представляет собой бесконечное движение стоимости, которое воплощается прежде всего в деньгах. Формулу можно записать очень просто. Товар, деньги, товар. Как шутливо замечает Маркс, мы продаем водку, чтобы купить Библию. То есть меняем горячительный напиток на напиток живота вечного. А вот если в виде формулы записать смысл товарно-денежного обращения как непрерывного процесса, где каждый товар – это только временная остановка, то у нас получится другая формула – деньги, товар, деньги. И поэтому на первый взгляд, на взгляд какого-нибудь марсианина, в этом есть что-то иррациональное. Мы поменяли деньги, но поменяли их опять-таки на деньги. Но, конечно, то, что выглядит иррациональным с чисто качественной точки зрения, может оказаться рациональным с количественной точки зрения. Если деньги, полученные в конце, больше денег, полученных в начале, то тогда в нашем действии возникает смысл. И формула приобретает другой вид. Деньги, товар, большие деньги. Вот в таком преобразованном виде данная формула и выражает собой смысл капитала. Если представить за этой формулой какую-то конкретную экономическую операцию, то самым обыденным примером будет какой-либо перекупщик, который, покупая какой-то товар по низкой цене, потом на каком-то другом рынке перепродает его по более высокой цене, ну и тем самым извлекает прибыль. Маркс называет вот это приращение изначально вложенной суммы прибавочной стоимостью. Теперь нам легко ответить на вопрос, что же такое капитал. Самое простое определение, которое дает ему Маркс, звучит так. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Понятно, что это могут быть деньги, земля, оборудование, рабочая сила, а также технологии, знания, наконец, социальные связи. Однако главное – это всегда цель. Возрастание стоимости. Самым ярким примером этой ситуации с самовозрастающей стоимости будет получение процента по банковскому вкладу. Понятно, то, что сегодня делают банки, когда-то, в более архаические времена, делали так называемые ростовщики. Они являлись как бы зачатками, ростками капитализма до возникновения капиталистической формации. Но тогда может возникнуть вопрос, в чем специфика именно развитого капиталистического общества, раз сами капиталистические отношения появились гораздо раньше, в античности, в средние века? Ответить можно так. Если в докапиталистических обществах капитал был скорее периферийным явлением, то есть он еще не подчинил себе всю жизнь общества, ну, хотя бы потому, что производство для рынка было скорее исключением, чем правилом, то в обществе капиталистического типа капитал подчиняет себе практически всю сферу производства, а, следовательно, постепенно перестраивает и социальные отношения, культуру, образ жизни, мировоззрение людей. Итак, если мы рассмотрим капиталистический процесс, то его смысл сводится к тому, что непрерывно должна производиться прибавочная стоимость. А вот что касается тех конкретных людей, которых мы вслед за Марксом называем капиталистами, то они, с точки зрения Маркса, лишь персонифицируют капитал. То есть они выступают как бы в роли его функционеров, представителей. Очевидно, что главным жизненным мотивом капиталиста будет жажда прибавочной стоимости, жажда прибыли. Но, надо повторить, дело здесь не просто в свойствах характера того или иного человека. Дело в том, что сами черты характера во многом определяются социальной функцией капиталиста как олицетворенного капитала. И опять-таки, именно здесь, в этом пункте, капиталиста можно очень хорошо понять по контрасту с более архаическим типом личности, которая тоже обуревается жаждой к деньгам. Можно вспомнить про такой классический литературный персонаж, как скупец. Ну, хотя бы скупой рыцарь из маленьких трагедий Пушкина. Да, скупого привлекает богатство, причем богатство в его денежной форме. Поэтому высшее наслаждение для него – перебирать золотые монеты в своих сундуках. Таким образом, его стремление – это вообще-то тяга к изыманию денег из оборота, к их удерживанию в виде золота. Собиратель сокровищ, говорит Маркс, это своего рода помешанный капиталист. А вот капиталист – это, наоборот, рациональный собиратель сокровищ. В чем состоит помешательство скупого? Прежде всего в том, что он испытывает иллюзию, что деньги в их материальности – это и есть богатство как таковое. Собиратель сокровищ спасает деньги, изымая их из оборотов, в то время как капиталист спасает деньги, непрерывно вновь и вновь бросая их в кругооборот. Он делает это для того, чтобы на каждом новом этапе получать большую сумму, чем была вложена изначально. Когда Маркс употребляет в своем тексте слово «спасать», «спасение», он имеет в виду двойственный смысл этого слова. Дело в том, что слово «спасать» во многих языках, например, уже в древнегреческом, означает спасение как в религиозном смысле слова, ну, например, спасение для жизни вечной в христианстве, так и в смысле накопления богатства. Сохранение богатства. Английский глагол «to save». Он, как и греческий глагол «sozein», означает одновременно и спасать, и сберегать. Вообще говоря, связь капитализма, капиталистических отношений с религией для Маркса является очень важной темой. Он показывает, что совершенно не случайно капиталистические отношения развиваются в тех странах, в рамках той цивилизации, где господствует иудео-христианское мировоззрение. Маркс это показывает, опять-таки, по контрасту с античностью. Одним из первых ученых, который очень внимательно анализировал экономические отношения, был древнегреческий философ Аристотель. Маркс подчеркивает, что Аристотель выделял два смысла экономических отношений. Словом «экономика» или «оэкономия» по-гречески Аристотель называл прежде всего определенное отношение к богатству. Это отношение предполагает, что богатство для нас – средство. Мы используем его для каких-то конкретных конечных целей. Например, деньги обычно нужны для того, чтобы сделать запасы продуктов, организовать праздник. Или, если мы вспомним образ жизни в греческом полисе, сделать взнос на какие-то общественные нужды. Ну, например, принять участие в постройке флота. Кстати говоря, слово «литургия», которое позже начнет означать богослужение, в древнегреческом полисе означало как раз такое пожертвование средств на какие-то общенародные мероприятия. В этом состоит смысл экономики как, с точки зрения Аристотеля, разумной практики применения богатства к каким-то целям. Но в отличие от так понято экономики, говорит Аристотель, мы можем говорить еще и о таком отношении к богатствам, которое точнее было бы назвать словом «хрематистика». Греческое слово «хрематистика» по своему значению связано с понятием «польза», «полезность». Цель хрематистики – это накопление каких-то полезных предметов, богатство до бесконечности. Но, говорит Аристотель, цель богатства находится вовне, в чем-то другом. Поэтому само богатство – лишь средство для достижения разумных, истинных целей. Человек, который занят исключительно хрематистикой, то есть накоплением богатства ради самого владения богатством, согласно Аристотелю, вообще подобен безумцу, который смешивает понятия средства и цели. С точки зрения Аристотеля и сам космос, то есть разумное и гармоничное устройство мира, тоже предполагает, что все предметы, люди, вещи, которые существуют в космосе, в своем бытии управляются Богом как высшим умом, который выступает в то же время и в качестве конечной цели существования мира. Поэтому можно сказать, что сам космос, как законченное и совершенное, соразмерное себе целое, и является главной целью всех вещей и существ внутри него. А вот если мы теперь возьмем по контрасту христианскую религию, то она основывается на том, что Бог здесь превращается в некое бесконечное существо, которое к тому же находится вне мира. Сам мир, и прежде всего жизнь человека в нем, это лишь процесс перехода, который внутри самого мира никогда завершен быть не может. То есть последняя цель никогда не реализуется в настоящем времени. Она всегда как бы проецируется на то, что будет иметь место после конца времен. И вот Маркс показывает, что, по сути дела, формула капитала, которая предполагает, что деньги должны бесконечно вновь и вновь обращаться, чтобы увеличиваться в своем количестве, в чем-то напоминает смысл христианской догматики, где Бог понимается не как некоторая конечная, завершенная сущность, но как, по сути, некий процесс. Так Бог-Отец порождает Бога-Сына. Но ведь, говорит Маркс, хотя мы и различаем отца и сына как два разных лица, но, по сути, это два лица на самом деле представляют собой одного и того же Бога. Формулу капитала мы можем сравнить с христианским догматом о воплощении Бога в Сыне. Отец порождает Сына точно так же, как, например, 100 фунтов стерлингов порождают прибавочную стоимость, например, 10 фунтов. Но 100 фунтов и 10 фунтов вместе составляют сумму 110 фунтов. Две разные суммы, но они воплощают один и тот же смысл – деньги. Итак, деньги становятся капиталом, как только 100 фунтов превратились в 110. И точно так же Бог становится отцом, как только у него появляется сын. Но как только это происходит, само различие исчезает. Оба они едина суть. 110 фунтов стерлингов, пишет Маркс. И вот что при этом любопытно. Если внимательно присмотреться к этой богословской аналогии, то мы увидим, что христианский догмат о троичности Бога здесь используется в усеченной формуле. Есть Бог-Отец, есть Бог-Сын, но нет третьей ипостаси – Святого Духа. Ведь Святой Дух означал бы, что у мировой истории, у мирового процесса все-таки есть некоторая завершающая его, пусть и потусторонняя цель – Царство Духа. Но по Марксу выходит, что капитал в своем движении как бы отсекает вот эту завершающую божественный процесс фигуру, то есть Святого Духа, и тем самым превращает процесс накопления капитала в потенциально бесконечный. Происходит непрерывное порождение прибавочной стоимости, но целью является как раз сам этот процесс непрерывного порождения прибавочной стоимости. Именно поэтому в 20 веке один из наиболее оригинальных интерпретаторов марксизма и один из наиболее проницательных критиков капитализма, немецкий философ Вальтер Беньямин, высказал вот какую мысль. На самом деле, говорит он, вся история христианства, христианской культуры – это история того паразита, который возникает на христианстве, а именно капитализма. Капитализм, говорит Беньямин, паразитирует на христианской догматике, на религии спасения, подменяя подлинное спасение мира непрерывным накоплением капитала. Благодаря этому всем людям прививается чувство неискупимой вины, неоплатного долга. Сколько ни выплачивай проценты, сумма только возрастает. Может возникнуть вопрос, а с какой же целью Маркс приводит вот эту аналогию экономического, материалистического процесса и христианского догмата о боговоплощении? Марксу важно подчеркнуть, что капиталистическая эпоха является переходной, то есть в ней появляется идея спасения, появляется аналог спасителя, Но сама процедура спасения приобретает какой-то самоцельный бесконечный характер. То есть при капитализме происходит накопление капитала, накопление богатства. Но цель, которая могла бы состоять в том, что люди сообща владели бы этим богатством и делали бы свою жизнь более счастливой, обеспеченной и осмысленной, ну, а это и есть спасение, если спустить его с небес на землю. Так вот, эта цель постоянно откладывается в будущее. То есть происходит как будто бы постоянное, вновь и вновь повторяющееся порождение сына, но дух, который символизирует конец истории как достижение царства свободных от внешнего принуждения людей, вот при капитализме этот конец непрерывно откладывается, выносится за скобки. Итак, понятно, что царство духа есть богословский аналог того, что Маркс будет связывать с коммунистическим обществом. Ну, а сама коммунистическая революция тогда будет аналогом страшного суда. Христианство для Маркса, христианская догматика – это своего рода символ, знак реального посестороннего исторического процесса, знак, который указывает его направление. Ну, а теперь давайте зададим в каком-то смысле самый главный вопрос. Если капитал – это, как говорит Маркс, самовозрастающая стоимость, то что же тогда является источником этого самовозрастания? То есть откуда берется прибавочная стоимость? Из какого духа или из какой материи она возникает? И как? Конечно, слово «возрастание» – это не только ирония Маркса. Оно указывает на то, что мы действительно наблюдаем в реальности. Например, если вы вкладываете деньги в какие-то ценные бумаги, впоследствии вы начинаете получать стабильный доход, то это выглядит буквально так, как если бы у ваших денег была какая-то природная способность порождать еще большие деньги. Но, конечно, как и в случае с представлением о стоимости как о природном свойстве товара, представление о способности создавать прибавочную стоимость как о природном свойстве капитала – это не что иное, как эффект фетишизма, о котором мы говорили в прошлый раз. То, что на поверхности нам представляется как бы естественным свойством капитала, на сущностном уровне оказывается результатом скрытого в глубине процесса, который является общественным, а не природным. Итак, на вопрос о происхождении капитала Маркс дает вот какой ответ. На первый взгляд нам кажется, что прибавочная стоимость возникает на уровне обращения товаров. В самом деле, мы ведь не случайно ассоциируем капиталиста прежде всего со сферой коммерции. Но, говорит Маркс, если внимательнее рассмотреть процесс обращения, то здесь возникнет следующая проблема. Давайте предположим, что на рынке все товары обмениваются друг на друга по эквивалентной стоимости. То есть каждый в процессе обмена получает аналог своего труда. Тогда, конечно, никакой прибавочной стоимости возникнуть не может. Каждый получил эквивалент того, что он отдал. Наоборот, если мы предположим, что на рынке обмениваются не эквиваленты, то есть, грубо говоря, один покупатель обманывает другого, то опять-таки может возникнуть лишь чья-то спекулятивная прибыль. Но это ни в коем случае не даст нам то, что мы видим как раз в современном капиталистическом обществе. Целый класс капиталистов непрерывно увеличивает свое богатство. То есть взятые в совокупности, капиталисты не могли бы увеличивать свой совокупный капитал на основе того, что одни из них просто перекачивали бы деньги в свой карман из кармана другого. Итак, заключает Маркс, как ни крути, если обмениваются эквиваленты, прибавочной стоимости не возникает. Но если обмениваются не эквиваленты, ее тоже нет. Так откуда же она берется? Ответ Маркса носит диалектический, то есть двойственный характер. Она возникает не из обращения, но в то же время и не вне обращения. Еще раз. Она возникает не из обращения, но в то же время и не вне обращения. То есть обращение, движение товаров и денег на рынке – это необходимый, хотя и недостаточный момент для понимания, откуда же берется прибавочная стоимость. Начнем с того, что поймем, в чем же необходимость обращения. Маркс говорит нам следующее. Единственное, как мы можем объяснить происхождение прибавочной стоимости, это найти на рынке такой товар, который обладал бы чудесной способностью производить стоимость большую, чем его собственная стоимость. То есть нам надо найти курицу, которая будет нести золотые яйца. Ну, представьте, что вы купили плитку шоколада. Понятно, что когда вы ее съели, ее стоимость, которую вы оплатили в магазине, исчезла. А вот если вы ее не съели, то то можно предположить, что эта стоимость осталась бы прежней. Ну, пока, по крайней мере, шоколад не испортился. А теперь давайте представим себе такой шоколад, который становится дороже, но не потому, что мы, купив его за небольшие деньги, нашли какого-то человека, который так хочет шоколада, что готов заплатить за него гораздо больше, чем заплатили за него мы. А такой шоколад, который становится дороже уже в силу только того, что мы сами его едим. Вот вы едите шоколад кусочек за кусочком, а его стоимость парадоксальным образом при этом увеличивается. Так вот, говорит Маркс, необходимо найти именно такой товар на рынке, потребление которого стабильно могло бы приводить к увеличению его стоимости. Такой товар капиталист на рынке обнаруживает. И это, разумеется, не шоколад. И даже не вино, которое при выдержке может становиться дороже. Потому что мы понимаем, что не все капиталисты являются виноделами. Что же тогда это за специфический товар? Этим товаром, говорит Маркс, является рабочая сила. Только благодаря инвестированию средств в этот товар и может быть произведена прибавочная стоимость. Рабочая сила – это способность человека к труду. Кто тогда будет продавцом этого товара? Ими будут как раз те самые пролетарии, главная особенность которых состоит в том, что они обладают способностью к труду, но не обладают при этом средствами производства. То есть у них нет всех тех необходимых вещей, оборудования, сырья, земли, зданий и так далее, которые необходимы для того, чтобы свою способность к труду реализовать. Отвечая на вопрос, откуда возникает прибавочная стоимость, мы вслед за Марксом можем сказать, прибавочная стоимость возникает в результате потребления капиталистом рабочей силы. Ее продавцом является рабочий, пролетарий, а покупателем – капиталист. Для этого и необходим рынок, чтобы продавец и покупатель рабочей силы нашли друг друга. Но на рынке прибавочная стоимость существует лишь потенциально. А вот актуально она возникает уже вне рынка, в сфере производства, то есть на капиталистическом предприятии, где способность к труду превращается в труд. И теперь снова надо указать на важность такого явления, как фетишизм. То, что рабочий должен производить не только стоимость, которая необходима для покрытия издержек и содержания себя и своей семьи, но он должен производить еще и прибавочную стоимость для капиталиста как собственника предприятия, в рамках капиталистического мира рассматривается опять-таки как некое естественное свойство самого товара – рабочая сила. В самом деле, можете ли вы себе представить, что нанимая работника на свое предприятие, вы не предполагаете, что его труд на вашем предприятии совершенно естественным образом должен приносить вам прибыль? Для чего тогда вы его нанимаете? Вот это вот представление о том, что создание прибавочной стоимости есть естественное свойство рабочей силы, оно очень глубоко укоренено в представлениях человека, живущего в капиталистическом мире. Но, говорит Маркс, конечно, на самом деле это совершенно неестественное свойство рабочей силы. Дело в том, что капиталист по праву собственника купленного им товара, товара рабочей силы, теперь волен сам устанавливать режим эксплуатации рабочей силы. И, конечно, раз капиталист олицетворяет собой капитал, то есть жажду прибавочной стоимости, то он будет стараться удлинять рабочий день и интенсифицировать труд. Вот эта вот интенсификация труда замечательно показана в классическом фильме Чарли Чаплина «Новые времена», где Чаплин играет рабочего, который стоит у конвейера, и хозяин предприятия непрерывно увеличивает скорость этого конвейера. На рынке продавец рабочей силы встречается с покупателем рабочей силы, между ними совершается акт купли-продажи, и, как опять-таки говорит Маркс, оба уходят с рынка как равноправные партнеры, однако почему-то один при этом с довольным лицом потирает руки, потому что он хочет немедленно приступить к делу, а другой идет с понурым выражением лица, потому что он только что продал свою шкуру и понимает, что теперь ее будут дубить. Маркс со свойственной ему иронией говорит, в том, что рабочий своим трудом может создавать стоимость большую, чем стоит его существование, нет никакой несправедливости для продавца. Но в этом есть особое счастье для покупателя. Опять-таки, вспомни наш пример с шоколадом. Разве вы обманываете продавца шоколада, если вы покупаете у него плитку по ее обычной цене, а сами, съев ее, испытываете наслаждение на миллион? Разумеется, нет. Точно так же и с капиталистом. Покупая рабочую силу, он путем ее эксплуатации может увеличить ее стоимость. Поэтому важно, что рабочий продает, а капиталист покупает у него не труд, а именно рабочую силу. Мы помним, что труд – это результат потребления рабочей силы капиталистом. Дело в том, что когда мы считаем, что заработная плата, которую мы получили на предприятии, есть плата за наш труд, а трудимся мы, например, 8 часов в день, нам кажется, что весь продукт, который мы произвели в течение рабочего дня, мы и получили в виде заработной платы. Нет, говорит Маркс, заработная плата будет соответствовать не 8 часам нашего труда, а, например, 6 или 4. То есть тому времени, которого было бы достаточно для того, чтобы были покрыты все издержки, включая стоимость средств нашего существования. Остальное время мы бесплатно работаем на капитал, то есть на капиталиста, производя прибавочную стоимость. Таким образом, критика Марксом капиталистической эксплуатации труда не носит какой-то чисто морализаторский характер. Маркс не сводит все к особенностям личности отдельного капиталиста, там, к его жадности, аморальности и так далее. Мы помним, что личность – это лишь персонификация капитала. Критика Маркса носит гораздо более фундаментальный характер. То есть она является критикой самих условий, самого того строя, где чем-то самим собой разумеющимся является превращение способности человека, его умений, его знаний, наконец, его жизненного времени в товар. И тогда чисто техническое определение капитала как самовозрастающей стоимости у нас вдруг приобретает вид, напоминающий готический роман. В одной из глав «Капитала» Маркс пишет: «Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд. И живет он тем полнее, чем больше живого труда он поглощает». Но почему это мертвый труд? Мертвым он стал именно потому, что он материализовался в здании, машинах, сырье, деньгах и так далее, и так далее. Каждый раз, когда мы продаем свою рабочую силу, каждый раз, когда мы выходим на предприятие, мы сталкиваемся с воплощенным в технике, в технологиях, в оборудовании капиталом. А капитал – это создание человеческого труда. То есть он появляется благодаря тому, что когда-то в него тоже была вложена рабочая сила, но только теперь она опредмечена, она стала мертвым. Капитал – это то, что противостоит нашему живому труду. Но без живого труда, конечно, он функционировать не может. И здесь возникает еще один интересный вопрос. Ведь если на рынке встречаются, во-первых, рабочий пролетарий, который не обладает ничем, кроме рабочей силы, и капиталист, который обладает капиталом, то есть накопленным прошлым трудом, то что же тогда является первоначальным источником того капитала, который есть у капиталиста и которого нет у рабочего? Об этом Маркс напишет в своей знаменитой 24 главе первого тома «Капитала», которая посвящена как раз так называемому первоначальному накоплению капитала. Вот, например, в России в 90-е годы многие говорили именно о первоначальном накоплении капитала, характеризуя этим марксовским термином приватизацию. В этой главе Маркс сразу же говорит нам о том, что в буржуазном капиталистическом обществе есть своего рода миф, который подобен религиозным мифам о происхождении мира, человека и так далее. Но только в капиталистическом мифе речь будет идти о эпохе так называемого первоначального накопления. С самого начала люди делятся как бы на две категории. Одни являются трудолюбивыми, другие – лентяями. И вот более трудолюбивые люди работали много, работали хорошо, и поэтому постепенно накопили богатство и в какой-то момент стали использовать его как капитал. То есть предоставлять свое богатство для того, чтобы другие люди, вот те самые, которые трудолюбием и бережливостью не отличались, могли с его помощью тоже зарабатывать себе на жизнь. Это миф. Его функция, говорит Маркс, скрывать реальное положение дел. Если мы рассмотрим историческую реальность, например, развитие капитализма в Англии, то мы увидим, что капитализм там начинается прежде всего с обезземеливания крестьян. Эти земли стали собственностью лордов, которым она нужна для разведения овец и производства шерсти. Это так называемое огораживание, то есть процесс, который в Англии начался в конце 15 века, в начале перехода от средних веков к новому времени. В результате подобного огораживания земель, с одной стороны, возникает капитал, например, земля, собственность лордов, без которой люди не могут трудиться. С другой стороны, возникает первый пролетариат, Люди, которые могут трудиться, но лишены каких-либо средств производства. Таким образом, истинный, а не мифический смысл так называемого первоначального накопления состоит в том, что путем, как правило, прямого насилия масса людей лишаются средств производства и тем самым превращаются в пролетариат. Важно видеть, что хотя огораживание, которое описывает Маркс, вроде бы отсылает нас к первым векам истории капитализма, но на самом деле в каких-то, может быть, более завуалированных формах оно вновь и вновь воспроизводится. Каждое новое поколение, каждая новая эпоха должна создавать новые поколения пролетариев, то есть людей, лишенных средств производства и вынужденных продавать свою рабочую силу на тех условиях, которые выгодны собственникам этих средств производства. Возьмем для примера науку и университет, как они развиваются в современном мире. Совершенно не случайно, что некоторые социологи говорят сегодня об академическом капитализме. В самом деле, в последние десятилетия во всем мире деятельность ученых, деятельность университетов все больше и больше стала подчиняться рыночным, то есть капиталистическим отношениям. Если классический университет в большей или меньшей мере был сообществом людей, профессоров, студентов, которые вместе занимались наукой, исследованиями, то благодаря новому менеджменту преподаватели и профессора переводятся на так называемые эффективные контракты. То есть во многом они должны воспринимать теперь университет как своего рода фабрику, как некоторое деловое предприятие. Ученые, преподаватели должны теперь поставлять определенный объем публикаций, работать на повышение рейтингов, ну и так далее и тому подобное. В принципе, это можно было бы даже назвать огораживанием университета, который теперь начинает противостоять своим сотрудникам как предприятие, которое эксплуатирует их интеллект, их знания. Итак, капиталистический процесс представляет собой непрерывное производство и накопление капитала, условием которого является процесс воспроизводства товара рабочей силы, то есть непрерывная пролетаризация человеческого труда. Производство носит общественный характер, а капитализм предполагает частный способ присвоения прибавочной стоимости. И вот когда это противоречие обостряется, и если оно обостряется, то, говорит Маркс, должен будет пробить последний час капитализма. Поэтому в конце главы о первоначальном накоплении капитала Маркс провозглашает свое знаменитое «экспроприаторов экспроприируют». Ведь если капитализм начинается с экспроприации у населения средств производства, то закончиться он должен революцией, когда оказавшиеся в частной собственности средства производства вновь вернутся в общую собственность всех людей. Таков был прогноз Маркса. Следующая лекция о том, как Маркс представлял себе коммунизм и почему у Советского Союза ничего не получилось. Курс подготовлен совместно с компанией «Дельта Плюс», которая предлагает полную линейку средств индивидуальной защиты на производстве и дома.